Никаких. Рудольф Фьорд мыл ванную комнату. Было 3 часа ночи со среды на четверг. Высокий худой мужчина, стоя на четвереньках, тер зубной щеткой с нашатырным спиртом швы плиточного пола. От вони жгло в носу. Он кашлял, ругался, драил пол и споласкивал его горячей водой, обжигавшей руки. Уборка была в самом разгаре. Плиты от раковины до унитаза были теперь обрамлены вычищенными светло-серыми швами, которые отчетливо выделялись на синей с остальным отливом керамике. Странно, что ванная может стать такой грязной меньше, чем за полгода. Надо почистить и стены тоже, — подумал он, вытирая нос рукой, — вынуть все из шкафов и вымыть ящики. Даже внутренней поверхности бачка не избежать уборки. Оставалось еще много часов до того, как нужно будет идти на работу. Может, стоило бы снять все книги с книжных полок и пропылесосить их одну за другой. Это помогло бы убить время. То облегчение, которое он почувствовал после смерти Вибекке, физическое, ликующее облегчение субботнего утра, длилось 12 минут. Понимание того, что живая Вибекке, как бы парадоксально это ни звучало, была лучшей страховкой, чем мертвая, буквально выбило его из колеи. Он пробовал подняться с дивана, но ноги его не слушались. Пот катился градом, но ему было холодно. Мысли неслись по кругу. В конце концов, ему хватило энергии на то, чтобы сходить в ванную и найти в шкафу одежду для внеочередного заседания фракции. Они смотрели на него. Косо. Рудольф Фьорд поднял зубную щетку. Щетина превратилась в нечто серое и плоское. Не годится. Он неуверенно поднялся и без особого упорства поискал в мусорном ведре другую. Ничего не нашел. Комок в горле все рос. Он силой выдвинул один из ящиков и порезался, пытаясь вытащить новую щетку из жесткой пластиковой упаковки. Вонь нашатыря стала невыносимой. Он не мог найти пластырь. Они действительно смотрели косо. «Мы хорошие товарищи по партии», — немного натянуто улыбалась Вибекке, когда журналисты слишком настырно пытались выяснить характер отношений между ними. «Мы с Рудольфом прекрасно работаем вместе». Он пытался дышать глубже, выпрямил спину, расправил плечи, втянул живот, как на пляже в прошлом году, прекрасным летом, когда погода была великолепна и ничего еще не было решено. Когда он был уверен, что станет лидером партии, как только старый, наконец, решит, что пришло время перемен. Он просто-напросто не мог дышать. Перед глазами запрыгали красные звезды. Он почти потерял сознание и вышел из ванной, шатаясь и хватаясь руками за стену. В коридоре ему стало лучше. Что-то перевернулось в желудке, и он, качаясь, пошел дальше в гостиную, к двери на террасу. Она не открывалась. Пытаясь сохранять спокойствие, он понял, что проблема в петлях. Нужно просто немного приподнять дверь, вот так. Кровь рисовала на косяке смешные фигурки. Дверь поддалась. Ледяной оживляющий воздух ударил ему в лицо. Он открыл рот и вдохнул. Они смотрели на него странно. «Как это бросается в глаза», — думали они наверняка. «Как странно, что Рудольфа Фьорда, очевидно, больше всех потрясла жестокая смерть Вибекке Хайнербак. Кари Мундель была хуже всех. Люди понятия не имели о том, какая она на самом деле. Милая, маленькая, строгая домохозяйка, — думали все. Строгая — это да. В лучшем случае ничего не случится, — подумал Рудольф Фьорд, втягивая в легкий чистый воздух.